Когда мы узнаем, что мы как бы мертвы, что маленькое «я» в нас умерло, только тогда мы достигаем действительности. И эта действительность, которая есть Бог, по словам Веданты, наша истинная природа. Бог всегда у вас, всегда с вами. Живите же и вы в нем, и оставайтесь в нем. Это хотя и кажется трудным, будет постепенно все легче и легче, и вы увидите, что такое состояние – единственное радостное состояние, всякое же другое – смерть. Жизнь в сфере духа только и есть жизнь. Во всех же других сферах только смерть. На весь мир и на время, которое мы обречены проводить в нем, следует смотреть просто как на место и время обучения. Только поднявшись выше него, можно наслаждаться настоящей жизнью.